Глава 5. Вырабатываем здоровую самооценку. Пошаговая инструкция. Жила-была одна женщина по имени Джен Макбарон. В 1977 году она купила мою книгу под названием «До встречи на вершине». Она прочитала первое предложение, и оно изменило ее жизнь. Вы единственный человек на этой земле, который может воспользоваться вашими талантами. Это возлагает на вас огромную ответственность. Джен написала мне письмо, в котором говорилось: «Я взяла это предложение и стала строить на нем как на фундаменте. И тогда моя жизнь начала меняться». Мы рассмотрим шаги, ведущие к построению здоровой самооценки. Первое, что я хочу сделать, это повторить одно утверждение, которое чрезвычайно сильно подействовало на Джен и побудило ее работать над собой. Никто из живущих на Земле не может заставить вас чувствовать себя человеком второго сорта без вашего на то разрешения.